Часть вторая. Другие составляющие неравенства. Прежде чем перейти от экономики к анализу других аспектов неравенства, я еще раз попробую обозначить предмет данной аудиокниги и принцип выбора обсуждаемых тем. Я не ставлю перед собой задачу рассмотреть все возможные аспекты неравенства. Я не буду затрагивать те темы, в которых я согласен с господствующим сегодня нарративом или не способен привести убедительные контраргументы. В частности, я в принципе не буду касаться темы прав секс-меньшинств или вопросов гендерного неравенства, несмотря на то, что тема очень хорошо разработана в литературе. Я и близко не пытаюсь отстаивать тезис, что неравенство — это хорошо, а равенство — это плохо, или что любая борьба с неравенством контрпродуктивна. Я лишь вижу, что господствующий сегодня нарратив борьбы за равенство в любом вопросе и любой ценой в некоторых сферах общественной жизни приносит больше вреда, чем пользы. Моя задача — сконцентрироваться именно на тех вопросах, в которых, на мой взгляд, заметны вредные для общества перегибы стремления к равенству. Глава четвертая. Образование, интеллектуальные элиты и наука. Раздел первый. Обратная сторона равенства в образовании. В одном из эпизодов романа Льва Толстого «Война и мир» граф Пьер Безухов приезжает к князю Андрею Болконскому и, среди прочего, рассказывает ему о том, как построил в своих деревнях школы для крестьян. Болконский в ответ недоумевает, поскольку, по мнению князя, учеба в школе лишь сделает простого мужика несчастным. «Ты хочешь им дать мое образование, не дав им моих возможностей», — говорит он графу. И действительно, в строго сословном обществе России начала XIX века даже свободный крестьянин, получивший образование, имел мало шансов как-то применить его и с высокой степенью вероятности был обречен на тяжелый крестьянский труд всю жизнь. Не факт, что крестьянин, имеющий образование и знания о другой жизни, смог бы быть так же счастлив, как и крестьянин, ничего кроме своей деревни не видевший и воспринимающий свою участь как норму. Многое ли изменилось с тех пор? Без сомнения, рост среднего уровня образования был одним из важнейших факторов экономического, социального и технического прогресса за последние несколько столетий. Получившие лучшее образование специалисты способны выполнять более сложные операции, использовать высокотехнологичные инструменты, а производительность труда у них, как правило, выше. Доступность образования для низших классов увеличивает вероятность того, что самые одаренные из них внесут вклад в развитие общества. Система образования — один из оптимальных и справедливых механизмов вертикальной социальной мобильности. Однако любой процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны, которые мы часто склонны не замечать. Образование формирует не только навыки, но и ожидания от жизни. Не только дает возможности реализовать себя, но и создает риски фрустрации, если преуспеть не получится. Давайте рассмотрим эти негативные аспекты образования с разных сторон. В книге Банерджи и Дюфло «Экономическая наука в тяжелые времена» подробно описываются последствия предоставления, в том числе в рамках экономического эксперимента, молодым людям Индии из бедных семей возможности получить качественное образование. Некоторые из них, благодаря предоставленному шансу, действительно получили приличную работу с высокой зарплатой, в отличие от их сверстников, не обладающих таким преимуществом. Однако велик был процент и тех, кто довольно длительный период времени просто не работал. Экономика не создавала достаточного числа вакансий, соответствующих профессиональному уровню молодых специалистов, а менее выгодные предложения о трудоустройстве, на которые были согласны другие кандидаты, не заинтересовали обладателей лучшего образования. В итоге многие из них, бессмысленно потратив в поисках несбыточного 5-10 лет жизни, в ущерб карьере соглашались в зрелом возрасте на работу, не требующую каких-либо дополнительных квалифицированных знаний. Подобные случаи не являются редкостью в наше время. Если заглянуть в московские торговые центры верхнего ценового сегмента, то мы обнаружим, что большая часть продавцов — люди с высшим образованием, потратившие несколько лет на изучение права, экономики или инженерного дела. При сравнении количества предложений и спроса на специализированных сайтах по трудоустройству в некоторых российских городах-миллионниках можно увидеть, что их соотношение колеблется в диапазоне 10-15 резюме на одну вакансию. Например, среди выпускников юридических направлений, и, соответственно, 2-4 резюме на вакансию среди не требующей никакой квалификации и специальности того же продавца. Поражает тот факт, что средний уровень зарплат, предлагаемых соискателями позиции продавца, не имеющих опыта ни ниже, а по некоторым не требующим никакой квалификации и специальностям даже выше, среднего уровня оплаты труда, предлагаемым соискателям позиции помощника-юриста из числа выпускников юридических вузов. Конечно, профессиональные юристы с большим стажем работы в среднем получают значительно большую зарплату, нежели продавцы без высшего образования. Это значит, что жизненная стратегия отдельных юристов оправдалась. Однако как быть тем, кто вынужден работать всю жизнь на заведомо менее квалифицированной работе, нежели те ожидания, которые были сформированы у них высшим образованием? Помимо того, что были потрачены несколько лет жизни на обучение профессии, которая в результате не пригодилась, вложенные в образование средства, человеческие и финансовые ресурсы общества и государства, время и усилия профессоров, функционирование зданий университетов и тому подобное, ожидания и мечты об успешной карьере разбились о жестокую реальность. В конечном счете, после длительного периода безработицы, такие специалисты вынуждены рассматривать и другие предложения. Работу продавцом, официантом, сотрудником колл-центра, в то время как многие их знакомые строят успешную карьеру по специальности. Была бы жизнь такого человека более счастливой, работа более любимой, если бы он еще в школьные годы планировал стать продавцом, а не предпринимал бесплодных попыток получить юридическое образование и впоследствии устроиться на работу по специальности. Понятно, что в каждом отдельном случае ответ на этот вопрос будет различным. Люди и судьбы индивидуальны. Однако мне почему-то кажется, что продавцы, которые не планировали и не пытались стать юристами, в среднем счастливее коллег, пришедших в данную профессию после неудавшейся попытки стать кем-то более значимым. Между тем, в эти минуты только в России несколько сот тысяч человек учатся основам юриспруденции. И при самом оптимистичном сценарии лишь треть из них проработает по специальности долгие годы. Кто-то уйдет в бизнес или займется чем-то еще, где профессиональные навыки будут востребованы. К сожалению, остальных ожидают лишь потерянные годы и фрустрация. С одной стороны, рост среднего уровня образования увеличивает благосостояние общества и в долгосрочной перспективе способствует созданию новых рабочих мест для молодых специалистов. С другой, для каждого конкретного поколения процесс получения образования можно сравнить с лотереей, количество и сумма выигрышей в которой фиксированы и не зависят от числа купленных билетов. Чем больше людей приобретает билет, тратит время и деньги на образование, тем меньше вероятность выигрыша для остальных участников данной лотереи. В некоторых исследованиях Артура Кларка и Арнольда Освальда 1996 год, Франческо Ферранте 2009 год была выявлена отрицательная корреляция между показателями образования и удовлетворенности жизнью. А с учетом того, что уровень доходов положительно коррелирует и с уровнем образования, и с уровнем удовлетворенности жизнью, то среди людей с одинаковым финансовым достатком разница в удовлетворенности жизнью еще более заметна. При одинаковом уровне дохода более образованный человек в среднем гораздо менее счастлив, чем менее образованный. В результате большое число людей с хорошим образованием при недостаточном количестве мест в социальной иерархии для дипломированных специалистов зачастую приводит к потерянным годам и гарантированной фрустрации для миллионов. Несомненно, на всех этапах должна присутствовать здоровая конкуренция. Тем более рынок труда постоянно испытывает структурные изменения. Поэтому необходимо производить неизбежно большее количество квалифицированных кадров, не соответствующих числу вакансий. Однако, насколько больше? Наблюдаемая сегодня в развитых странах тенденция напоминает очевидное перепроизводство. И толкает современное общество на подобное перепроизводство именно нарратив всеобщего равенства, постулирующий, что предоставление всем желающим возможности получить лучшее образование — это безусловное благо. Вместе с тем необходимо отдавать себе отчет, что продавцы — социально непрестижная профессия, всегда необходимы в любом обществе. Кому-то так или иначе придется выполнять плохую работу. Для этого отсутствуют реалистичные альтернативы. Даже если завтра роботизация и технический прогресс ликвидируют те специальности, которые считаются непопулярными сегодня, какие-то работы из престижных сегодня станут считаться плохими. Негативное отношение к своей работе — это чисто субъективная вещь, сформированная у людей в голове. Выполняя одну и ту же работу, одни и те же люди могут быть фрустрированы, с обманутыми ожиданиями, провоцирующими социальную нестабильность, а могут воспринимать сложившиеся обстоятельства как должное или даже наслаждаться своим положением. Этот выбор зависит преимущественно от тех представлений о справедливости и неравенстве, которые господствуют в обществе в определенный момент времени. Давайте рассмотрим, как практически проблема плохих работ решается в некоторых обществах. Одним из крайних и крайне неэффективных вариантов решения данной проблемы является кастовая система Индии. Сотни миллионов людей с детства приучены воспринимать себя членами определенной касты. Существуют, например, касты мусорщиков или нищих и множество других подобных. Правительство страны много десятилетий предпринимает совершенно оправданные, но не очень успешные попытки для разрушения кастовой системы. О минусах кастовой системы написано множество книг и приведено немало совершенно справедливых аргументов. Нет смысла их здесь повторять. Негативное влияние кастовой системы на экономику, эффективное использование трудовых ресурсов или социальную мобильность очевидны. Однако, как и у всего прочего, у данной системы есть и другая сторона. В данном случае позитивная. Представители разных каст изначально уверены, что люди не равны и не считают это несправедливым. Многие плохие работы выполняются в обществе теми, кого с детства приучают к мысли, что их удел — данная работа. В рамках каст возникают целые мифологические комплексы, объясняющие их членам, что работа, принятая в их касте, совсем неплоха и даже завидна. Я не обладаю какими-то объективными данными, позволяющими сравнить удовлетворенность жизнью, однако резонно было бы предположить, что мусорщик в Индии, родившийся в семье мусорщиков, женившийся на дочери мусорщиков, всю жизнь знавший, что будет мусорщиком и не пытавшийся получить лишнее образование, в среднем фрустрирует от того, что он мусорщик, гораздо меньше, нежели мусорщик из Швейцарии, даже если тот окончил лишь среднюю школу, и то плохо. Я уже не говорю про мусорщика из Швейцарии, который учился на юриста, но не нашел соответствующей работы. Очевидно, что кастовая система во многом и обуславливает отставание Индии по эффективности экономики и уровню жизни. И я, упаси Боже, не призываю заимствовать этот опыт. Я просто иллюстрирую один из возможных ответов на проблему плохих работ. Другим полюсом, очевидно, являются англосаксонские страны, чьему опыту во многом следуют и страны Восточной Азии, и современная Россия. Вся школьная система образования там основана на стимулировании амбиций и достижений. Ученикам с детства внушают, что люди равны, и каждый может всего добиться самостоятельно. Но уж если не всего, то каждый уважающий себя успешный ученик должен стремиться попасть в университет. Для многих из них лишь за тем, чтобы, потеряв несколько лет жизни на учебу, стать фрустрированным продавцом. Данная система имеет огромное количество плюсов по сравнению с индийской системой каст. Но вот проблему плохих работ она не решает. По большому счету, в англосаксонских странах проблема плохих работ в принципе решается почти исключительно за счет иммигрантов и или дискриминированных меньшинств. Не будь англосаксонский мир столь привлекателен для выходцев из бедных стран, для которых даже работа мусорщика в Лондоне — шаг вверх в иерархии доходов в сравнении с работой юриста в Пакистане, то либо все улицы Лондона были бы завалены мусором, либо огромное количество коренных жителей, вынужденных убирать мусор, впали бы в депрессию или пополнили состав радикальных марксистских группировок. Если вы массово пропагандируете американскую мечту и возможность достижения чего угодно любым членам общества, это, наверное, будет способствовать большей эффективности экономики. Но и фрустрация для проигравших также будет обеспечена. Промежуточное положение в этой системе занимают некоторые страны континентальной Европы. Систему образования Германии или Франции часто критикуют за то, что она не предоставляет, затрудняет учащимся второй шанс. В Германии серьезное разграничение между будущими лидерами и аутсайдерами определяется уже в 10-12 лет, когда дети распределяются по школам различных типов. Гимназия — гимназиум, реальная школа — реальшуля, основная школа — хауптшуля, отличающимся различными программами и уровнем образования. Несмотря на то, что в теории ничто не мешает даже ученику, поступившему в школу более низкого уровня, впоследствии доучиться и поступить в университет, на практике для значительной части учащихся их будущий образовательный и профессиональный путь определяется уже в 10-12-летнем возрасте. Во Франции аналогичная критика часто звучит в отношении высших учебных заведений. между студентами, окончившими несколько элитных вузов, и выпускниками других высших учебных заведений, существует ощутимый стеклянный потолок. Хотя теоретически возможно все, на практике человек, не сумевший в юности поступить в элитное учебное заведение, имеет мало шансов занять высокие позиции в профессиональной иерархии. Понятно, что и в США есть элитные частные школы и лига плюща, обеспечивающие своим выпускникам серьезные преимущества. Однако считается, по крайней мере критиками континентальной системы, что в англосаксонских странах гораздо больше возможностей наверстать в зрелом возрасте возникшее в юности отставание. С одной стороны, англосаксонская модель, вероятно, обеспечивает более эффективное использование талантов, раскрывающихся в разном возрасте. Однако, с другой, немецкий ученик в 12 лет, попавший на путь, который сделает его заводским рабочим, наверное, в среднем испытывает в течение жизни гораздо меньшую фрустрацию из-за невозможности стать юристом, нежели его коллега рабочий из США, который до завершения колледжа мечтал о подобной карьере. Следует также отметить, что Германия традиционно является одним из лидеров в процентном соотношении людей, трудоустроенных в соответствии с их специальностью. Да и социальная престижность рабочих профессий там традиционно выше в сравнении с англосаксонским миром. Интересный, весьма извращенный, на мой взгляд, ответ на проблему плохих работ был предложен в период позднего СССР. Вся советская система школьного образования была ориентирована на максимизацию числа учеников, поступающих в вузы. Количество высших учебных заведений стремительно росло, опережая реальные потребности экономики в производимых ими специалистах. Поскольку советское государство гарантировало всем полную занятость, то в экономике стали развиваться два встречных процесса. С одной стороны, бессмысленно раздувались штаты всевозможных НИИ, адсорбирующие миллионы реально ненужных экономике инженеров, зарплата которых не росла. Но с другой, все более явно ощущалась нехватка рабочих рук в простых рабочих специальностях, и зарплату на заводах приходилось де-факто повышать. В итоге эти две встречных тенденции привели к тому, что рабочие всегда получали больше инженеров, а в среднем разница между оплатой высоко- и низкоквалифицированного труда была крайне незначительна. При этом, согласно укорененным в обществе представлениям о престижности работ, труд инженера все равно считался более престижным, нежели работа на заводе. С точки зрения создания стимулов и влияния на производительность труда, данная ситуация имела весьма катастрофические последствия для экономики. Однако с точки зрения восприятия справедливости и самоощущения занятых на плохих работах, ситуация выглядела совсем неплохо. Помимо плохих работ, перепроизводство людей с высоким уровнем образования порождает и иную проблему. Структурно-демографическая теория связывает периоды роста политической нестабильности с так называемым перепроизводством элит. В интересующем нас аспекте теория описывает примерно следующую причинно-следственную связь. Предположим, есть какой-то набор ресурсов, определенный уровень дохода или образования, которые ранее обеспечивали их обладателям высокие шансы на попадание в состав политической элиты, а соответственно многие владельцы подобных ресурсов традиционно обладают и политическими амбициями. Если в силу каких-то причин количество обладателей подобного набора ресурсов возрастает, а число мест в составе политической элиты, как правило, стабильно, то из-за возрастающей конкуренции и большого числа несостоявшихся элитариев с нереализованными политическими амбициями, элите становится все труднее обеспечивать консенсус по важным вопросам, а следовательно возрастает риск революций, гражданских конфликтов, войн или политических репрессий. Безотносительно к оценке общей состоятельности указанной теории, нельзя не заметить, что в целом ряде случаев перепроизводство специалистов с престижным образованием в количестве большим, нежели число адекватных их квалификации мест в иерархии, действительно довольно часто становилось одним из важных факторов возникновения революционной ситуации. Этот фактор особенно заметен на примере Великой Французской революции, русских революций начала 20 века, а также распада СССР. Франция в 18 веке становится безусловным мировым лидером по численности научного сообщества. В середине века создается ряд высших технических школ — школа дорог, школа мостов и другие. Происходит резкий скачок развития интеллектуальных салонов, экспоненциально возрастает число издаваемых книг и журналов. Вследствие всего этого в стране увеличивается число относительно малообеспеченных людей, чье образование еще 50-100 лет назад соответствовало бы уровню высшей политической элиты, однако в конце XVIII века давала гораздо меньше шансов в нее попасть. Именно данная прослойка общества оказалась одним из двигателей французской революции. В рамках реформ Александра II в России была усовершенствована система образования. В частности, расширены полномочия учебных заведений и доступность получения образования для всех слоев общества. В начале 1860-х годов численность студентов всех высших учебных заведений империи была менее 5000 человек. К началу 1890-х годов их число приблизилось к 25 тысячам. На 1917 год составило 135 тысяч человек. В связи с этим уже к концу XIX века университетский диплом или окончание гимназии не гарантировали выпускникам тех перспектив, которые они обеспечивали в середине века, но амбиции, проистекающие из самого факта обучения в подобных заведениях, у выпускников сохранялись. Подавляющее большинство русских революционеров начала XX века вышли из числа подобных выпускников-неудачников. Сложись у Ленина карьера адвоката, он вряд ли бы стал вождем революции. В СССР в 1960-1970-е годы наблюдалось вопиющее перепроизводство инженеров и обладателей научных степеней в естественных науках. В 1960-е годы темп роста численности сотрудников научных учреждений в СССР достигал 24% в год. А всего за 1950-е и 1970-е годы численность научных кадров выросла в 5,7 раз. И если еще в 1950-е годы наличие научной степени гарантировало ее обладателю высокий социальный статус и часто место в иерархии принятия решений, то последующие 30 лет реальная ценность научных степеней постоянно линейно девальвировалась. При том, что нереализованные амбиции людей, инвестировавших много лет собственной жизни в получение подобных регалий, не исчезали. Значительная часть демократов первой волны, внесших большой вклад в распад СССР, была из состава той самой технической интеллигенции, разбуженные амбиции которой на попадание в элиту не могли быть удовлетворены. Таких примеров множество. Интересно, что Петр Турчин в рамках структурно-демографической теории предсказывал неизбежность роста политической поляризации и числа политически мотивированных столкновений в США. Одним из аргументов в пользу высокой вероятности подобных событий, по мнению исследователя, было перепроизводство выпускников юридических вузов, из состава которых традиционно рекрутируется около половины политической элиты США. Между 1900 и 1970 годами число дипломированных юристов на душу населения в США незначительно колебалось между отметками 1,13 юриста на 1000 жителей, 1930 год, и 1,5 юриста на 1000 жителей в 1900-1970 годы. Экономика за это время резко усложнилась, благосостояние населения выросло, но численность юристов не увеличивалась. То есть гипотеза об обязательном росте их числа при усложнении экономики критики не выдерживает. Однако после 1970 года число юридических специальностей стало экспоненциально расти, достигнув на 2010 годы 4 юристов на 1000 жителей. Согласно Турчину, подобное положение вещей чревато ростом напряженности из-за большого количества людей, чьи политические амбиции заведомо не могут быть реализованы. Перепроизводство элит, среди прочего, влияет на ситуацию следующим образом. Представим себе жесткое сословно-аристократическое общество, в котором количество людей, чей изначальный статус, ресурсы и образование позволяют рассчитывать на место в элите, примерно соответствует, незначительно превышает, число де-факто существующих элитных позиций. Соответственно, число людей с разбуженными, но нереализованными амбициями ограничено, а людей, одновременно обладающих и нереализованными амбициями, и хорошим по своему времени образованием, еще более ограничено. Большинство нарративов так или иначе формируются под воздействием элит или же людей, обладающих достаточным образованием, но по каким-то причинам в состав элиты не попавших. Можно придумать некоторые исключения, но в целом сложно оспаривать тот факт, что большинство идей, представлений и концепций, оказавших серьезное влияние на развитие общества, формировалось в среде образованной его части. Если большинство хорошо для своего времени образованных людей неплохо устроены в текущей модели социального устройства, а образованных с нереализованными амбициями мало, то физически меньшее количество людей будет критиковать текущее устройство и формировать нарративы о желательных изменениях. Представление большинства о справедливости, несправедливости текущего устройства общества зависит не только и не столько от фактического распределения доходов или власти, сколько от господствующих представлений, нарративов о справедливости этого устройства. Если большое число образованных людей с нереализованными амбициями начинает активно критиковать сложившуюся систему, а это логично, ведь им не нашлось в ней достойного места, то вероятность того, что и основная масса населения станет ей недовольна, резко возрастает. С одной стороны, критика — это неплохо. Иногда она провоцирует позитивные изменения. Без критики крайне несправедливые сословные общества могут консервироваться, а элиты осуществлять самую беззастенчивую эксплуатацию дискриминированных масс. Однако случаи, когда недовольство провоцирует исключительные издержки, едва ли не более часты. Издержки на подавление протестов, на маленькие победоносные войны, которые затеваются правителями для отвлечения внимания населения, издержки гражданских войн и беспорядков, а также бездумных социальных экспериментов зачастую сильно превышают текущие издержки несправедливости социального устройства. Царская Россия начала XX века была бедной страной, большинство населения которой жило в страшной нищете, а социальное устройство было крайне несправедливо. Однако уровень жизни большинства россиян, который они имели в 1913 году, был достигнут в СССР только в начале 1960-х годов. Десятки миллионов россиян за это время умерли от гражданской войны, репрессии и голода. Плата за демонтаж несправедливой системы оказалась слишком высокой. Во многом ровно потому, что несправедливость царизма сильно переоценивалась населением под воздействием агитации, образованных с нереализованными амбициями. И вместо поступательных изменений люди хотели изменить все и сразу. Вернемся к диалогу графа Безухова и князя Болконского как к метафоре влияния религии и всеобщего равенства на социальные процессы. Россия начала XIX века представляла собой довольно бедное и крайне неравное общество, где элита жила в роскоши, а крестьяне в нищете. Половина из них и вовсе в рабстве. Оно было объективно несправедливо. Однако у данного общества были и другие объективные характеристики. Например, 90% населения занималось примитивным сельским хозяйством. Численность городского населения оставалась низкой, промышленность и торговля развивались в медленном темпе. В таком обществе объективно было очень мало позиций, требовавших наличия образования. Большая часть таких позиций была в составе гражданской и военной бюрократии, должности которой традиционно занимали представители аристократических фамилий, и вход туда людям со стороны был сильно затруднен. Минимальная грамотность требовалась также от духовенства, однако и его значительная доля воспроизводилась из детей священников. Потребности промышленности и купечества в образованных людях были крайне ограничены. Граф Безухов видел несправедливость социального устройства и хотел ее исправить, открывая школы для крестьян за собственный счет. В рамках ограниченного эксперимента для отдельных крестьян подобная политика и правда могла бы изменить их жизни к лучшему. Однако в том обществе и той экономике, которая представляла собой Россия начала XIX века, любая массированная попытка дать образование большому числу крестьян неизбежно породила бы множество фрустрированных людей и с высокой вероятностью бессмысленные кровавые бунты, никак не способные жизнь этих крестьян улучшить. Если оно реализовывается очень постепенно и поступательно, может способствовать прогрессу и улучшению качества жизни. Но абсолютизация идеи равенства, стремление во что бы то ни стало предоставить всем возможности получить лучшее образование без адекватного ему по скорости создания соответствующих позиций, это образование вознаграждающих ни к чему, кроме роста фрустрации и социального напряжения, привести не может. Утверждать, что какая-то из моделей баланса между прогрессивной функцией образования, уровнем фрустрации занятых на плохих работах и политической стабильностью является оптимальной, очень сложно. Я лишь пытаюсь показать, что у любых решений есть и обратная сторона. И князь Андрей Болконский был не так уж и не прав, считая, что открытие школ принесет крестьянам больше вреда, нежели пользы. Даже если эти школы открываются из лучших побуждений и светлого стремления ко всеобщему равенству.